Часть вторая. Падение Гармахиса. Глава первая. Прощание Аменемхата с Гармахисом. Гармахис отправляется в Александрию. Увещание Сепа. Клеопатра в одежде Изиды. Гармахис поражает гладиатора. Долгие дни приготовления закончились. Время настало. Я был посвящен и коронован, и хотя простой народ не знал меня или знал только как жреца Изиды, в Египте были уже тысячи людей, которые в душе чтили меня и поклонялись мне как фараону. Час мой близился, и дух мой рвался ему навстречу. Я жаждал низвергнуть иноплеменника, видеть Египет свободным, взойти на трон мое наследство и очистить храмы моих богов. Я стремился к борьбе и не сомневался в ее исходе. Смотрясь в зеркало, я видел триумф и победу на своем челе. Путь славы был уготован мне в будущем, сияющий, как сигор в лучах солнца. Я приобщался матери Изиды, мысленно советовался со своим сердцем, создавал великие законы, которые должны осчастливить мой народ. И в моих ушах звучали восторженные крики, приветствовавшие победоносного фараона на троне. Пока я находился в Абуфисе и мечтал, мои остриженные волосы снова отросли, длинные и черные, как вороново крыло. Я упражнялся в военном искусстве и для известных мне целей совершенствовался в египетской магии. Научился читать по звездам и даже достиг в этом большой ловкости. Настало время исполнять составленный план. Мой дядя Сепа на время покинул храм Ванну, сославшись на расстроенное здоровье, и поселился в своем доме в Александрии, чтобы набраться сил, как он говорил, и подышать морским воздухом, полюбоваться чудесами великого музея и славой двора Клеопатры. Там я должен был присоединиться к нему, так как в самой Александрии положено было начало заговора. Согласно условию, как только меня потребовали, все было подготовлено. Я собрался в путь и прошел в комнату моего отца, чтобы получить от него благословение. Старик сидел на своем обычном месте. Его длинная белая борода лежала на каменном столе. В руке он держал связку писем. Когда я вошел в комнату, мой отец встал с места и хотел встать на колени передо мной, вскричав: «Приветствую тебя, фараон!» Но я удержал его за руку. «Это не подобает тебе, отец», — сказал я. «Нет, подобает», — ответил он. «Подобает мне поклониться моему царю. Но пусть будет по-твоему. Итак, ты уезжаешь, Гармахис. Благословение мое да будет с тобой. О, сын мой, пусть боги, которым я служу, даруют счастье моим старым глазам видеть тебя на троне. Я много и упорно трудился, Гармахис, стараясь узнать тайну будущего, но вся моя мудрость не могла помочь мне. Это закрыто передо мной. Иногда мое сердце слабеет. Но выслушай, тебе предстоит опасность в образе женщины. Я давно знаю это, поэтому-то ты и был призван к почитанию божественной Изиды, которая запрещает своим избранникам всякую мысль о земной женщине, пока ей не угодно будет смягчить обет. О, сын мой, я хотел бы, чтобы ты не был так красив и силен. Ты красивее и сильнее всех мужей Египта, как и подобает царю. Но эта красота и сила может быть причиной твоего падения. Берегись, сын мой, чародеек Александрии, чтобы они, подобно червю, не вползли в твое сердце и не сглодали твоей тайны. — Не бойся, отец, — отвечал я, нахмурившись. — Моя мысль занята другим. Я не думаю о пунцовых губах и смеющихся глазах. — Это хорошо, — ответил он. — Пусть будет так. А теперь прощай. Когда мы снова встретимся, быть может, в счастливый час, я приду из Абуфиса со всеми жрецами Верхнего Египта поклониться фараону на его троне. Он нежно обнял меня, и я ушел. Увы, как мало я думал о том, как нам придется встретиться. Итак, еще раз пришлось мне путешествовать по Нилу в качестве обыкновенного человека. Тем, кто любопытствовал относительно меня, отвечали, что я приемный сын великого жреца в Абуфисе, воспитанный им для службы жреца, что я отказался от служения богам и решил отправиться в Александрию попытать счастье. Кто не знал правды, тот полагал, что я действительно внук старой Атуи. На десятую ночь, плывя по ветру, мы достигли могущественной Александрии, города тысячи сверкающих маяков. Над городом господствовал белый фарос, фаросский маяк, одно из чудес мира, от венца которого разливался свет, подобный солнечному, освещавший воду и указывающий путь морякам. Когда судно вошло в гавань и было тщательно привязано, так как наступила ночь, я сошел на берег и стоял изумленный громадой домов, смущенный шумом и говором на разных языках. Казалось, все народы собрались сюда со всего мира, и каждый говорил на языке своей страны. Пока я стоял, какой-то молодой человек подошел ко мне и, тронув меня за плечо, спросил, не из Абуфиса ли я, и не зовут ли меня Гармахисом. Я ответил утвердительно. Тогда, склонившись ко мне, он прошептал мне на ухо тайный пароль и приказал двум невольникам взять мой багаж с корабля. Они исполнили приказание, расчистив себе путь через толпу носильщиков, пристававших со своими услугами. Я последовал за незнакомцем по набережной, мимо бесчисленных винных лавок, где толпились всевозможного рода люди, попивая вино и любуясь пляской женщин, из которых одни были полуодеты, другие — совершенно нагие. Мы прошли мимо освещенных домов, добрались до берега гавани и свернули направо вдоль широкой дороги, вымощенной камнем. По краям дороги стояли огромные дома с галереями, каких я никогда не видел. Мы повернули еще раз направо и очутились в менее шумной части города. Улицы были пустынны и тихи, только изредка оживляемые толпами гуляк. Мой провожатый остановился у дома, выстроенного из белого камня. Мы вошли внутрь и, пройдя маленький дворик, очутились в освещенной комнате, где я нашел дядю Сеппа. Он сильно обрадовался мне. Когда я помылся с дороги и поел, он сказал мне, что все идет хорошо, что при дворе ничего не подозревают. Далее он рассказал мне, что когда до ушей царицы дошло известие, что жрец из Анну поселился в Александрии, она послала за ним и много расспрашивала его не о заговоре, ей не приходило в голову это, а о сокровище, скрытом в великой пирамиде близ Анну, так как слышала об этом. Расточительная, она вечно нуждалась в деньгах и мечтала разорить пирамиду. Сеппа смеялся над ней, говоря, что пирамида служит только местом упокоения божественного Куфу, что он ничего не слышал о сокровищах. Клеопатра рассердилась и поклялась, что она разрушит пирамиду, не оставит камня на камне и вырвет тайну из ее сердца, что это так же верно, как то, что она правит Египтом. Сеппа опять засмеялся и ответил ей александрийской пословицей: «Горы переживают царей». Она тоже засмеялась его удачному ответу и отпустила его. Затем дядя Сеппа сказал мне, что завтра будет день рождения Клеопатры, так же и мой, и что я увижу ее, так как она в одеянии священной Изиды отправится из своего дворца на Лохия в Серапиум, чтобы принести жертву в храме ложного бога. А потом, — прибавил он, — надо будет поразмыслить, как мне проникнуть во дворец царицы. Я очень устал и пошел спать, но не мог уснуть в незнакомом месте, тревожимый шумом улицы и мыслью о завтрашнем дне. Было еще темно, когда я встал, взобрался по лестнице на кровлю дома и ждал. Вдруг, подобно стрелам, брызнули лучи солнца и осветили чудный беломраморный форос, свет которого померк и погас, словно лучи солнца убили его. Солнечный свет озарил дворец Лохия, где находилась Клеопатра, и словно алмазы заблистали они на темной и холодной груди моря. Лучи побежали дальше, лобзая священный купол Сомы, под которым спит вечным сном Александр Македонский, заигрывая с высокими верхушками тысячи дворцов и храмов, с портиками великого музея, с горделивой гробницей, на которой высечено из слоновой кости изображение ложного бога Сераписа, и затерялись в огромном и мрачном некрополисе. Наступал день. Целый поток света, победив мрак ночи, опрокинулся на землю, залил улицы и окутал Александрию пурпуром солнечных лучей, словно пышной царской мантией. Эфесский ветер подул с севера и разогнал туман в гавани, так что я увидел голубые воды, ласкающие тысячи кораблей. Я видел огромный мол Гептостадиум, видел сотни улиц, бесчисленные громады домов, неисчислимое богатство Александрии, возлегшей, подобно царице, между озером Мариотис и океаном, и господствовавшей над ними. Я был поражен. «Так вот один из городов моего наследства», — думалось мне. «Да, он стоит борьбы». Наглядевшись и насытив свое сердцем видом всего этого великолепия, я помолился священной Изиде и сошел вниз. Внизу, в комнате, меня встретил дядя Сепа. Я сказал ему, что наблюдал восход солнца над Александрией. — Так, — сказал он, посмотрев на меня из-под своих косматых бровей, — как же ты находишь Александрию? — Это... «Настоящий город богов», — ответил я. «О, это город адских богов», — сурово возразил он. «Яма разврата, кипящий источник пороков, дом лживой веры, исходящий от лживых сердец. Я не оставил бы камня на камне от этого города. Я желал бы, чтобы все его богатство лежало глубоко под теми водами. Я хотел, чтобы чайки реяли над городом, и ветер, незараженный греческим дыханием, носился бы над его развалинами от океана до Мариотиса. О, царственный Гармахис! Берегись, чтобы роскошь и красота Александрии не отравили твоего сердца, потому что в этом смертоносном воздухе погибает вера. И святая религия не может расправить своих небесных крыльев. Когда пробьет твой час, Гармахис, и ты будешь на троне, уничтожь этот проклятый город. И, по примеру отцов, перенеси престол свой в белостенный Мемфис. Я говорю тебе, что Александрия — это пышные ворота разрушения для всего Египта. И пока она существует, все земные народы будут проходить через них, чтобы грабить страну. Все лживые религии будут гнездиться в ней, готовя гибель египетских богов. Я ничего не ответил дяде, сознавая, что он сказал правду. Но город казался мне очень красивым на вид. Когда мы поели, дядя сказал мне, что пора уже идти смотреть шествие Клеопатры. — Хотя она не явится раньше 2 часов пополудни, — добавил он, — но александрийцы так любят зрелище, что мы, придя позднее, не в силах будем протолкаться через толпу, которая уже, наверное, собралась вдоль главных улиц, где должна ехать царица. Мы отправились занять места на подмостках, построенных по одной стороне большой дороги, пересекающей город до Канопских ворот. Мой дядя заранее купил право входа туда за дорогую цену. С большим трудом пробрались мы через огромную толпу, собравшуюся на улицах, и достигли подмостков, покрытых ярко-красным сукном. Здесь мы уселись на скамью и ждали несколько часов, наблюдая толпу, теснившуюся около нас, которая пела, кричала и болтала на разных языках. Наконец появились солдаты, расчищавшие путь и одетые по римскому обычаю в стальные кольчуги. За ними шел Герольд, приглашавший к молчанию. Причем народ начал петь и кричать еще сильнее, и объявляющий, что шествует Клеопатра, царица Египта. Затем шли 1000 киликийцев, 1000 фракийцев, 1000 македонян и 1000 греков. Все они были вооружены по обычаю своей родины. За ними ехали 500 всадников, причем и сами они, и их лошади, были покрыты кольчугами. Потом шли юноши и девушки, роскошно одетые, неся золотые короны и символические изображения дня и ночи, утра и полудня, неба и земли, и прекраснейшие женщины, курившие ароматы и усыпавшие дорогу чудными цветами. Вот раздался громкий крик: «Клеопатра! Клеопатра!» Я затаил дыхание и наклонился вперед, чтобы видеть ту, которая осмелилась одеться Изидой. В эту минуту громадная толпа скучилась и загородила меня, так что я не мог ничего видеть. По горячности я быстро перепрыгнул барьер подмостков и, пользуясь своей силой, растолкал толпу и вышел в передний ряд. В это время нубийские невольники, увенчанные плющом, побежали вперед, разгоняя народ и немилосердно колотя его своими толстыми палками. Один из них, которого я заметил благодаря его гигантскому росту, обладал огромной силой и, забыв всякую меру, непрестанно бил народ, как это часто бывает с людьми низкого сословия, захватившими в свои руки власть. Около меня стояла женщина, по виду египтянка, державшая ребенка. Видя, что она слаба и беспомощна, нубиец ударил ее по голове палкой так, что она упала. Народ начал роптать. При виде этого кровь бросилась мне в голову и затемнила мой рассудок. В руках у меня был оливковый посох с Кипра, и когда черный негодяй захохотал, увидя, что женщина упала, а ее дитя покатилось на землю, я размахнулся и ударил его посохом. Удар был так силен, что палка сломалась о его плечи. Кровь брызнула и запачкала спустившиеся листья плюща. Крича от ярости и боли, ведь тот, кто любит бить, не любит быть битым, нубиец обернулся и бросился на меня. Народ подался назад, окружив нас кольцом. А бедная женщина не могла подняться с земли. С ревом нубиец набросился на меня, но я, как безумный, силой ударил его сжатым кулаком между глаз. У меня не было другого оружия. Он зашатался, как бы под ударом жреческого топора. Народ волновался и кричал: толпа любит бой. А гигант был известный гладиатор, привыкший к победам на играх. Собрав всю силу, нубиец снова бросился на меня с ругательством и с такой силой размахнулся своей огромной палкой, что я был бы убит на повал, если бы не сумел ловко увернуться от удара. Палка отлетела в сторону и разлетелась на куски. Толпа снова одобрительно закричала, а гигант, бледный от ярости, кинулся на меня. С криком я вцепился в его горло. Он был так велик и тяжел, что я не мог рассчитывать повалить его, и повис на нем. Его кулаки колотили меня, как дубины, а мои пальцы сжимали ему горло. Долго мы вертелись кругом, пока он не бросился на землю, надеясь оттолкнуть меня. Мы катались по земле. Наконец он ослабел и начал задыхаться. Тогда я очутился сверху и, поставив колено ему на грудь, вероятно, убил бы его в припадке ярости, если бы мой дядя и другие не оттащили меня от него. В это время я ничего не видел. Колесница, в которой сидела Клеопатра, подъехала к нам и остановилась, привлеченная волнением и шумом. Впереди колесницы шли слоны, позади вели львов. Я, израненный, задыхаясь от усталости, в белой одежде, запачканной кровью, хлынувшей изо рта и ноздрей огромного нубийца, взглянул вверх и в первый раз увидел Клеопатру лицом к лицу. Колесница ее была из чистого золота и запряжена молочно-белыми конями. Она сидела в ней, а две прекрасные девушки в греческом одеянии, стоя по обеим сторонам царицы, обвивали ее блестящими опахалами. На голове Клеопатры было покрывало Изиды, два золотых рога, между которыми находился круглый диск месяца, и эмблема трона Озириса с уреусом, обвитым вокруг чела. Из-под покрывала виднелась золотая шапочка с голубыми крыльями и голова коршуна с драгоценными камнями вместо глаз. Прекрасные черные волосы рассыпались до ног. Вокруг прекрасной шеи блестело золотое ожерелье, усеянное изумрудами и кораллами. На руках были надеты золотые браслеты с изумрудами и кораллами. В одной руке она держала золотой крест жизни из чистого хрусталя, в другой — царственный скипетр. Ее грудь была обнажена, и все одеяние сверкало, как чешуя змеи, усеянная драгоценными камнями. Из-под этой одежды спускалась вниз золотая материя, полузакрытая шарфом, вышитым шелками и спускающимся вниз до сандалий. Эти сандалии, одетые на ее белые маленькие ноги, были застегнуты большими перлами. Все это я рассмотрел сразу. Потом я взглянул на ее лицо. Лицо, соблазнившее Цезаря, погубившее Египет и позднее решившее судьбу Октавия, вручив ему скипетр всего мира. Я смотрел на правильные греческие черты лица, на круглый подбородок, полные страстные губы, наточенные ноздри правильного носа, на нежные уши, похожие на маленькие раковины. Разглядывал ее лоб, низкий, широкий, красивый, вьющиеся черные волосы, падающие вниз роскошной волной, блестя в лучах солнца, дугообразные правильные брови и длинные загнутые ресницы глаз. Я любовался царственной красотой ее форм. Передо мной на дивном лице искрились ее чудные глаза, похожие на кипрскую фиалку. Глаза полузакрытые, скрывающие какую-то тайну, тайну ночи в одинокой пустыне. И как эта ночь, постоянно меняющаяся. Порой они загорались ярким сиянием, сиянием звездных глубин в тишине ночи. Я видел все эти чудеса, хотя не обладаю искусством рассказывать о них, и понял, что не эти чары составляют могущество дивной красоты Клеопатры. Ее сила заключалась в славе и сиянии ее гордой души, сквозивших сквозь телесную оболочку. Это было пламенное существо. Ни одна женщина не была подобна ей и никогда не будет. Даже когда она дремала, огонь ее сердца отражался на ее лице. Когда же она просыпалась, искры сыпались из ее глаз, страстная музыка голоса звучала на ее устах. Кто мог тогда устоять против Клеопатры? В ней был блеск, данной женщине для ее славы и гений мужчины, дарованный небом. Вместе с этим в ней жил злой дух, который ничего не боялся, смеялся над законами, играл судьбами империй и, улыбаясь, заливал свои желания потоками человеческой крови. Все это соединялось в ней и сделало Клеопатру такой, какой не может и изобразить человеческий язык, которую человек, увидев раз, уже не мог забыть никогда. Она походила на духа бури, на сияние света, она была жестока, как чума. Горе миру, если в нем появится еще такая женщина на погибель всем. На минуту глаза мои встретились с глазами Клеопатры, когда она лениво приподнялась, чтобы узнать причину шума. Сначала эти глаза были темны и мрачны, как будто они видели что-то такое, чего не понимал ее мозг. Потом они оживились, и цвет их изменился, подобно цвету моря, меняющемуся от волнения воды. Сперва в них были написаны гнев, ленивое любопытство, потом, когда она взглянула на огромное тело человека, которого я победил, и узнала в нем своего гладиатора, в них мелькнуло что-то похожее на удивление. Наконец они стали нежны, хотя лицо ее не изменялось. Тот, кто хотел читать в сердце Клеопатры, должен был смотреть в ее глаза, так как ее лицо не выражало ее чувств. Обернувшись, она произнесла несколько слов своим телохранителям, которые подошли ко мне и привели к ней. Толпа молчаливо ждала моего смертного приговора. Я стоял перед ней, сложив руки на груди. Очарованный ее красотой, я все же ненавидел ее от всего сердца. Эту женщину, осмелившуюся облечься в одеяние Изиды, узурпаторшу, сидевшую на моем троне, эту блудницу, мотавшую богатство Египта на колеснице и благоухание. Она оглядела меня с головы до ног и заговорила красивым, низким голосом на языке кеми, которому она выучилась одна из всех лагидов. — Кто ты и что ты, египтянин? — Я вижу, что ты египтянин. Как осмелился ты ударить моего невольника, когда я шествовала по моему городу? — Я Гармахис, — отвечал я смело. Гармахис — астролог, приемный сын великого жреца и правителя Абуфиса, приехавший сюда искать счастье. Я побил твоего невольника, царица, за то, что он без всякой причины ударил бедную женщину. Спроси тех, кто видел это все, царица Египта. — Гармахис, — повторила она, — имя твое звучит красиво, и у тебя величественный вид. Затем она приказала солдату, который видел всю историю нашей битвы, рассказать ей, как все это произошло. Солдат рассказал ей правдиво, видимо, дружески расположенный ко мне за мою победу над нубийцем. Тогда Клеопатра обернулась и что-то сказала девушке, стоявшей около нее и державшей опахало. Это была удивительно красивая женщина с вьющимися волосами и пугливыми черными глазами. Девушка ответила ей. Клеопатра велела привести нубийца. К ней подвели невольника-гиганта, уже успевшего отдохнуть и оправиться, и женщину, которую он ударил. — Собака! — произнесла она тем же низким голосом. — Ты трус! Силач, ты смел ударить женщину! И как трус был побежден этим молодым человеком! Я научу тебя вежливости! Вперед, если ты вздумаешь бить женщин, бей их левой рукой! — Эй, возьмите этого черного раба! И отрубите ему правую руку. Отдав это приказание, она откинулась назад в свою золотую колесницу, и словно облако сгустилось в ее глазах. Телохранители схватили нубийца и, несмотря на его крики и мольбы о пощаде, отрубив ему руку мечом на барьере, унесли его. Процессия двинулась дальше. Прекрасная девушка с опахалом повернула голову, встретила мой взгляд, улыбнулась и кивнула мне головой, как будто чему-то радовалась. Я был очень удивлен. Народ радовался и жестикулировал, крича, что я скоро буду астрологом во дворце. При первой возможности мы с дядей поспешили вернуться домой. Все время он бронил меня за мою поспешность, но когда мы очутились в комнате, он нежно обнял меня, радуясь, что я победил гиганта, не причинив себе особого вреда.